Ехали потом вплоть до ночи. Паулю пришлось снизить скорость до 60 миль. Шоссе начали извиваться. И лучи фар то и дело светили куда-то в темноту, в клубящийся ночной туман. Пауль установил зеркало заднего вида так, чтобы видеть дорогу позади автомобиля. Джо задумался. «Можно бы использовать момент, — говорил он себе, — но трудно предугадать, какие глупости могут выкинуть Джерома, его милая сестричка, как поведет себя Дадди, а Джеффри Пауль прошел огонь, воду и медные трубы. У меня еще есть кое-какое время. Подождем». «Собака, — думал Пауль, — подлая краснокожая собака. Он нервничает. Но что я могу сделать с ним в машине? Если милая семейка не выкинет какого-нибудь фортеля, мы все погибнем. Дело было хорошо рассчитано, очень хорошо. Во Фриско я исчезаю, но до Фриско индейца не должно быть со мной. Завтра он будет валяться в пыли». Автомобиль остановился на площадке перед отелем. Несмотря на сезонную загруженность, для приехавших на Кадиллаке нашлись подходящие резервные комнаты. Каролина удалилась в отдельный номер с ванной, Дадди и Джером поместились в двухкомнатном номере с душем. Пауль и Джо получили приют под крышей тоже с душем. Оба вошли в свою комнату, стали друг перед другом, и Джо завладел ключом, чтобы Пауль не мог запереться. Они стояли и смотрели друг на друга. Грум, который принес чемоданчик Пауля, включил все лампочки, показывая, что они в порядке, и, получив чаевые, оставил помещение. Горел средний свет в потолке, лампа над умывальником, лампа в душевой, обе лампы на стенах над кроватями. «Не хочешь ли сперва под душ?» — спросил Пауль. Джо усмехнулся. «Белый человек имеет преимущество». «Гость семейства имеет преимущество, мистер Кинг. Я только служащий. Но вы же знаете, что я никто иной, как грязный индеец, страшно некультурный. Так что я предоставляю вам душ, а сам ложу сразу спать по старому ковбойскому обычаю». С этими словами Джо внезапно бросился на одну из кроватей так, что спиной оперся о стену. Он вскинул пистолет, но оставил при себе фразу «руки вверх». Паули так знал, что произойдет, если он хоть чуть пошевелится. «У меня бумаги в порядке», — сказал Пауль. «Если я сейчас позову на помощь, ты пойдешь под суд, то ли за угрозу, то ли за убийство». «Ты не станешь звать на помощь Джеффри Никольсон. И тогда я выстрелю, и мы идентифицируем твой труп. Ты путаешь меня с кем-то. Ну, ты можешь мне спокойно рассказывать все, что угодно, язык без костей. Только не вздумай поднимать в отеле шум. Постояльцам нужно спать». Джо устроился поудобнее. Он ни на миг не ослаблял внимания. Пауль стоял и не мог пошевелиться. Он, должно быть, устал. Особенно после 12 часов, проведенных за рулем. Через час Пауль начал нервничать и спросил: «Что за безумие?» «Позволь же мне пошутить. Ты смотришься тут очень неплохо. Могу я встать к стенке?» «Так это принято в таких случаях. Мне кое-что об этом известно. Но я ведь перед тобой стоял, тоже ни к чему не прислоняясь. Припоминаешь?» Прошел еще час, и Пауль снова заговорил. «Удобно ли тебе так сидеть?» «Благодарю за беспокойство. Неплохо. Я могу эту игрушку держать долго, и меня не схватит судорога». Еще через час Пауль спросил. «Ну и как ты себе представляешь дальнейшее?» «Дождемся утра. Позавтракаем и поедем к пещере». «Поедем к пещере. Без тебя или с тобой. Я моложе, чем Лесли Джонсон». Снова прошел час. Джо достал левой рукой второй пистолет и заметил. «Я родился левшой и стреляю обеими руками одинаково хорошо. Не вздрагивай попусту». Я этого не хочу.